думать, что даже самые богатые запасы золота способны уменьшить его ценность. Да, для отрешенного, отторгнутого от семьи Иосифа, то был большой день, исполненный благодати житейской, и нам хотелось бы только, чтобы Иаков, старый его отец, на все это поглядел. Поглядел, конечно, со смесью тревоги и гордости, но все-таки больше с гордостью, чем с тревогой. Иосифу этого тоже хотелось. Недаром сказал он впоследствии: «Скажите отцу моему о моей славе». Еще получил он от фараона грамоту, написанную хоть и не самим, конечно, царем, но все же по его указанию истинным писцом, его тайным секретарем. Грамоту несколько, правда, неуклюже казенную, но как произведение каллиграфического искусства просто восхитительную, а по содержанию самого милостивого свойства. Она гласила: «Приказ царя Азарсифу, начальнику того, что дает небо, родит земля и производит Нил, начальнику всего во всей стране и действительному начальнику поручений. Мое Величество с большим удовольствием выслушало твои речи о небесных и о земных делах, произнесенные тобой несколько дней назад в Оне, в Нижнем Египте, во время беседы, которую соблаговолил вести с тобой царь. В этот прекрасный день ты воистину порадовал сердце Неферхеперу-Ра тем, что он воистину любит. Твои речи были моему величеству чрезвычайно приятны, ибо, соединив в них земное с небесным, ты заботой о первом одновременно проявил большую заботу и о втором, а кроме того, способствовал совершенствованию учения о моем отце в небе. Поистине ты умеешь говорить вещи, чрезвычайно приятные моему величеству, и то, что ты говоришь, веселит мое сердце. Мое величество знает также, что ты говоришь все, что моему величеству нравится. О, Азарсиф, я бесконечно твержу тебе, возлюбленный своего господина, дароприимец своего господина, любимец и наперсник своего господина. Поистине владыка Атона любит меня, коль скоро он дал тебя мне. Вечная жизнь Неферхеперу-Ра тому порукой. Стоит тебе письменно или устно высказать моему величеству какое-либо желание, мое величество тотчас исполнит его». И, предвосхищая самое главное, по здешним понятиям, из возможных желаний, грамота заканчивалась уведомлением, что фараон приказал немедленно приступить к выдалбливанию, а также к архитектурной отделке и разрисовке вечной обители, то есть могилы для Иосифа в западных горах. После того, как Иосиф прочел это послание, в большой колонной палате, находившейся позади окна появления, в присутствии всего двора, состоялась великая церемония введения в должность, и вдобавок к перстню уполномочения и ко всему дарованному уже золотому, фараон в знак милости повесил на шею своему фавориту поверх его белоснежного придворного платья, конечно, не шелкового, как утверждают иной раз по неосведомленности, а из тончайшего царского полотна тяжелую золотую цепь. А кроме того, приказал визирю Юга прочитать длинный перечень пожалованных Иосифу титулов, которые должны облекать отныне его мертвецкое имя. Большинство этих озлощений уже знакомо нам по предварительным высказываниям фараона и по почетной грамоте, где обращение «начальник того, что дает небо» и ему подобные были официальными. Самыми яркими, среди прочих, были, пожалуй, тенистая сень царя, друг урожая бога, пища Египта. «Ка-не-каме» на тамошнем языке. «Великий визирь», хотя и неслыханное дотоле звание, «и исключительный друг царя, в отличие от единственных». В сравнении с ними просто меркли. Но этим дело не ограничилось, ибо фараону, как мы знаем, захотелось хватить через край. Иосиф именовался Адон царского дома, и Адон надо всей землей египетской. Он именовался Верховные уста, князь посредничества, множитель учения, добрый пастырь народа, двойник царя и наместник гора. Ничего подобного дотоле вообще не бывало. Да и впоследствии никогда не случалось, и случиться могло, видимо, только в правлении такого порывистого и склонного к сумасбродным решениям молодого монарха. был и еще один титул –